Если что, голосовуха выше, это ко мне не имеет никакого отношения. Это искусственный интеллект, вбросы ЦЕПСО. Я говорю, что, заявляю официально, не имеет ни ко мне никакого отношения.